Глава 8. Сквайр. Сквайр Файв был самым важным лицом на Сарке и потому не любил стоять. Торс у него был массивный, а голова, несомненно, величавая. Но торс был посажен на коротенькие ножки, вынужденные ходить под этой тяжестью, неуклюже переваливаясь. Вот почему великий Сквайр всегда сидел за столом. И никто не видел его в другом положении, кроме дочери, личных слуг и жены, когда она была еще жива. Сквайр позировал и знал это. Он изгнал всякое выражение с лица, а его руки, широкие и сильные, с короткими пальцами, слегка держались за край стола, гладкая полированная поверхность которого была совершенно голой. Не было ни бумаг, ни слуховой трубки, ни украшений. Он говорил своему бледному, белому как рыба секретарю, тем особым безжизненным тоном, которым обращался только к механическим слугам и флорианским служителям. «Полагаю, все это принято?» Секретарь отвечал столь же безжизненным тоном. Сквайр Бордский заявил, что обязательства по прежним деловым свиданиям помешают ему явиться раньше, чем в 3. «А вы сказали ему?» «Я сказал, что задержки нежелательны». «Результат?» «Он будет здесь, господин». Остальные согласились без отговорок. Файв улыбнулся. Великие сквайры слишком чувствительны к своей независимости. Теперь он ждал. Комната была большая, места для всех приготовлены. Большой хронометр, чья крошечная животворная искорка радиоактивности ни разу не задерживалась и не угасла за 1000 лет, бесстрастно показывал время. А повидал он за тысячелетия немало. Когда он отсчитывал свои первые минуты, Сарк был новой планетой с возведенными вручную городами, с сомнительными связями среди прочих более старых планет. В те времена хронометр висел на стене в старом кирпичном здании, самые кирпичи которого с тех пор превратились в прах. Он одинаково ровно отмечал 3 кратковременные саркитские империи, когда недисциплинированным солдатам Сарка удалось более или менее длительно править полудюжиной соседних миров. Его радиоактивные атомы распадались в строгой статистической последовательности в те 2 периода, когда политику Сарка диктовали чужие звездные флоты. 500 лет назад он отметил спокойное время, когда Сарк обнаружил, что в почве ближайшей планеты Флорины скрыты несчислимые сокровища, затем 2 победоносные войны и торжественное провозглашение победного мира. Сарк отказался от своих империй, прочно поглотив Флорину, и стал настолько могущественным, что даже Трантор не осмеливался соперничать с ним. Трантору нужна была Флорина, как была она нужна и другим правительствам. Столетия превратили Флорину в лакомый кусок, к которому протягивались из космоса жадные руки. Но схватили ее руки Сарка, и Сарк скорее допустил бы галактическую войну, чем выпустил свою добычу. Трантор знал об этом. Трантор знал об этом. Беззвучный ритм хронометра словно повторялся этим припевом в мозгу у Сквайра. Было 2:23. Около года назад уже состоялась встреча 5. Тогда, как и теперь, сквайры, рассеянные по лицу всей планеты, каждый на своем материке, встретились в 3-мерной проекции. Подлинная особа Сквайра Руны находилась у антиподов, на единственном материке, где в это время была ночь. Кубическое пространство, окружающее его изображение, в зале у Файфа светилось холодным и искусственным светом, тускневшим в более ярком дневном свете. В этом зале собрался воплоти или в изображении весь Сарк. Руны был лысый, розовый, жирный, а Бали — седой, морщинистый, высохший. Стин, напудренный и нарумяненный, сохранял безнадежную улыбку совершенно обессиленного человека, притворяющегося, что еще обладает жизненной силой, но уже лишенного ее. Аборт довел безразличие к жизненному комфорту до 2-дневной щетине на лице и грязи под ногтями. 5 великих сквайров. Они были верхней из 3 ступенек правящих сил на Сарке. Нижняя флорианская гражданская служба оставалась самой устойчивой среди всех эксцессов, отмечавших возвышение и падение отдельных благородных домов на Сарке. И именно она фактически смазывала оси и вращала колеса управления. Выше находились министры и начальники департаментов, назначенные наследственным и безвредным главой государства. Их имена, как и имя самого главы, были необходимы на государственных бумагах, чтобы придать им законную силу, но их единственная обязанность состояла в том, чтобы подписывать свои имена. И вот, наконец, эти пятеро, каждому из которых остальные четверо молчаливо предоставляли один из материков. Они были главами семейств, контролировавших большую часть торговли Кыртом. Власть на Сарке давалась, и политика диктовалась деньгами. И эти деньги были у них, а из всех пятерых самым богатым был Файв. Вот что сказал при прошлой встрече Сквайр Файв остальным хозяевам, второй по богатству планеты галактики, второй после Трантора, извлекавшего прибыли из полумиллиона миров. «Я получил странное сообщение. Если вы не возражаете, я прочту его вслух». Он стал читать сладким голосом, придавая словам драматичность. «Вы великий Сквайр Сарка, и никто не может соперничать с вами по власти и богатству. Но эта власть и богатство покоятся на утлом основании. Вы думаете, что будете вечно владеть всей мировой добычей Кырта? Но спросите себя, долго ли просуществует Флорина? Вечно ли? Нет. Флорина может быть разрушена завтра же. Не моими руками, конечно, но так, что вы не сможете предсказать или предусмотреть этого. Подумайте о гибели Флорины. Подумайте также о том, что ваше богатство и власть уже исчезли. Так что я требую большую часть их. У вас будет время подумать, но не очень много времени. Если станете медлить, я заявлю всей галактике и особенно всей Флорине истину о ее близкой гибели. После этого у вас не будет ни Кырта, ни власти, ни богатства. Не будет их и у меня, но к этому я привык. Я требую, отдайте большую часть ваших владений мне, и вы сможете безопасно владеть тем, что у вас останется. Это будет лучше, чем ничего, ожидающее вас в противном случае. Не презирайте того, что у вас останется. Флорина может просуществовать до самой вашей смерти, а вы сможете жить, если не роскошно, то хотя бы комфортно». «Забавное письмо», — закончил Сквайр Файв. «Подписи нет, а общий тон, как вы слышали, напыщен. Что вы думаете об этом, сквайры?» «Очевидно, что это дело рук какого-то психопата». На красном лице Руна отражалось недовольство. «Он словно пишет исторический роман. Откровенно говоря, Файв, я не понимаю, зачем ради такой чепухи надо нарушать традиции материков и созывать нас всех». Файв сложил вместе свои короткие пальцы. «Я собрал вас не для того, чтобы прочесть это сумасшедшее письмо. Надеюсь, вы понимаете. Я боюсь, что перед нами встала серьезная проблема. Прежде всего я спросил себя, почему дело касается только меня одного? Конечно, я самый богатый из сквайров, но я один контролирую только треть торговли Кыртом, а впятером мы контролируем ее всю. Сделать 5 копий ленты так же легко, как сделать и одну». «Вы употребляете слишком много слов», — пробормотал Борт. «Я получил копию этого письма и уверен, эти трое получили тоже. Хотите знать, что я сделал со своим? А выбросил его в мусоропровод. Советую сделать то же и с вашим. Покончим с этим. Я устал». Его рука потянулась к выключателю, который должен был прервать контакты и погасить изображение, находящееся у Файфа. «Погодите, Борт!» Голос у Файфа стал резким. «Не делайте этого! Я еще не кончил! Вы не хотите, чтобы мы принимали меры и приходили к решениям без вас? Я уверен, что не захотите». «Потерпите, Сквайр Борт», — посоветовал Руна мягким тоном, хотя его маленькие, заплывшие жиром глазки отнюдь не были любезными. «Я удивляюсь, почему Сквайр Файв кажется обеспокоенным пустяками». «Ну что же», — произнес Бали сухим, скрипучим тоном. «Может быть, Файв думает, что у нашего пишущего письма друга есть сведения о нападении Трантора на Флорину?» «Чушь!» — гневно сказал Файв. «Откуда ему знать это? Кто бы он ни был, наша разведка знает свое дело, уверяю вас. И как он сможет остановить нападение, получив наше богатство в качестве взятки? Нет-нет. Он говорит о гибели Флорины так, словно думает о физическом уничтожении, а не о политическом. «Это просто безумие», — сказал Стин. «Да», — возразил Файв. «Значит, вы не постигли значения событий за последние 2 недели?» «Каких событий?» — спросил Борт. «По-видимому, исчез один космоаналитик. Вы все прекрасно информированы об этом. Так вот, вы читали копию его последнего сообщения с базы на Сарке перед тем, как он исчез?» «Мне показывали сообщение, я не обратил внимания». «А остальные?» — взгляд Файфа вызвал их одного за другим. «Вашей памяти хватает на неделю?» «Я читал», — произнес Руна. «Я помню, действительно. Там тоже говорилось об уничтожении. Вы к этому и ведете?» «Слушайте», — пронзительно заговорил Стин. «Там было множество неприятных намеков, а смысла никакого. Об этом и говорить не стоит». «Ничего не поделаешь, Стин», — сказал Файв. «Мы должны говорить об этом снова». Космоаналитик сообщал об уничтожении Флорины. Вместе с его исчезновением мы получаем письма, тоже грозящие уничтожением Флорине. Неужели это совпадение? «Вы хотите сказать, что космоаналитик посылал шантажирующие письма?» — прошептал старик Бали. «Маловероятно. Почему он говорил сначала от своего имени, а потом анонимно?» «Когда он говорил сначала, — сказал Бали, — он общался со своим местным начальством, а не с нами. Пусть даже так. Шантажист сообщается только со своей жертвой, если может. В чем же дело?» «Он исчез. Будем считать космоаналитика честным, но он передал опасные сведения. Потом космоаналитик попадает в лапы негодяев, и они-то нас и шантажируют. Кто же это?» Файв мрачно откинулся в кресле. Губы у него едва шевельнулись. «Вы спрашиваете меня серьезно? Это Трантор». «Трантор? Почему бы и нет? Есть ли лучший способ, чтобы завладеть Флориной? Это одна из главных целей их внешней политики. И если они могут сделать это без войны, то тем лучше для них. Послушайте, если мы поддадимся этому невозможному ультиматуму, то Флорина будет принадлежать им. Они предлагают нам оставить немного. Но надолго ли мы сохраним даже это? С другой стороны, предположим, что мы игнорируем это письмо, и у нас фактически нет другого выбора. А что сделает тогда Трантор? Будет распространять среди флориан слухи о близком конце света. Те впадут в панику. И что может за этим последовать, кроме катастрофы? Какая сила может заставить человека работать, если он думает, что конец света наступит завтра же? Урожай погибнет, склады опустеют, а Трантор только и ждет признаков беспокойства на Флорине. Если Сарк окажется неспособным гарантировать поставку Кырта, то для них самым естественным будет двинуться на поддержку того, что они называют порядком. И свободные миры галактики, вероятно, поддержат их ради Кырта, особенно если Трантор решил нарушить монополию, повысить производство и понизить цены. Потом, конечно, все изменится, но пока они получат поддержку. Единственный логический вывод – Трантор сможет завладеть Флориной. Если бы они просто применили силу, то вся свободная галактика вне сфер влияния Трантора присоединилась бы к нам из одного чувства самосохранения. «А при чем здесь космоаналитик?» – спросил Руна. «Если ваша теория верна, вы должны объяснить это». «Думаю, что верна. Эти космоаналитики бывают обычно людьми неуравновешенными, а этот построил какую-то сумасшедшую теорию, неважно какую. Трантор не может обнародовать ее, иначе межзвездное космоаналитическое бюро ее разгромит. Но если они схватили этого человека и узнали от него какие-то подробности, то могли получить важную информацию, пусть даже ложную. Они могут использовать эту химеру, придать ей реальный вид. Бюро — это трантарианская марионетка. И его отрицание, когда история распространится путем псевдонаучных слухов, не смогут быть достаточно энергичными, чтобы бороться с ложью. Но мы узнали об опасности. Мы найдем космоаналитика, если сможем. Мы должны держать всех известных нам тронторианских агентов под строгим наблюдением, не мешая им. Так можно узнать о готовящихся событиях. Надо тщательно подавить на Флорине любые слухи о гибели планеты. На первый же слабый шепот мы должны ответить самым энергичным противодействием. А пока будем ждать следующего хода. Это было год назад. Они расстались, и тут же последовало самое полное и самое страшное фиаско, какое когда-либо выпадало на долю Сквайра Файвского. Второго хода не было. Никто больше не получал писем. Космоаналитик так и не был найден. А Трантор продолжал притворные поиски. Не было и следа апокалиптических слухов на Флорине. Сбор и переработка Кырта шли гладко. Как всегда. Файв снова созвал совещание. Сквайры явились вовремя. Сначала Борт, сжав губы, царапая толстым, обломанным ногтем щетину на небритой щеке. Потом Стин, только что смывший краску с лица. Бледный, с нездоровым видом. Бали, равнодушный и усталый, со впалыми щеками, окруженный подушками, со стаканом молока рядом. Последним Руны, опоздавший на 2 минуты. Надутый, с влажными губами. Файв начал. «Сквайры, в прошлый раз я говорил об отдаленной опасности. Я ошибся. Опасность существует, но она не так уж далеко. Она близко, очень близко. Один из вас уже знает, о чем я говорю. Остальные скоро узнают». «О чем вы говорите?» — отрывисто спросил Борт. «О государственной измене».